Кильтос предал Иллидана, продав Килджидину в обмен на знания Эридоров касательно магии и манипуляций с ней. Почему? Потому что Иллидан нарушил договор и не дал доступа к источнику, который они создали на Дренере. Но лояльным ему демонам он доступ дал. Эльфы же потеряли бы мотивацию следовать его командам после получения желаемого. Бомбит, так почему бы не продать задницу Гондона Килджидину? Моногорны извлекали ману, ускоряя уничтожение Дренера. Эта мана в виде ячеек была отправлена эфириалами в Лунасвит, для того чтобы эльфы могли выдержать, пока его планы не были закончены. Злостное злодеяние, верно, он заботился только о себе и своей власти, верно, марионетка легиона, верно, доблестные герои Азерота остановили его злодеяние. Теперь Дренер разваливается, но по крайней мере не так быстро. Какие мы молодцы. А зачем ему были все моногорны? Ну то есть он собирал резервы энергоячеек. Все просто для восстановления солнечного колодца Лор. А как? А теперь интересно вот что: если все они бы работали, очень скоро Дренер развалился полностью, подключившись к круговерти пустоты. Моногорны продолжали работать, а космический корабль Нару функционировать. А что дальше? Он хотел использовать технику мерного смещения планет крепости с Лунасвитом. Вспомните момент с Аргусом и этой магией. Затем он бы использовал магию из крепости, чтобы не просто восстановить солнечный колодец, но усилить его, не дать им стать зависимыми от Эмуру. Конечно, во время мерного смещения и нагрузок моногорнов он уничтожил бы пустоверть, которая, в свою очередь, уничтожила бы все запределье, остановив легион Иллидана, Акаму и Вьеши обманутыми. Крепость высасывает колоссальное количество энергии, направляя в источник, чем ранит Азерот, расширяя Нексус Арканы. Вполне возможно новый источник Вечности. Но злостные поступки пешки Легиона остановили героя Азерота. Кильтос был истинным приверженцем Легиона, и тому есть много намеков. Он экспериментировал с магией природы и деревьями, смешивая Аркану и природу. Враг друидов, друг Легиона. Он держал на высоком посту Салариан, которая неужели пользовалась магией бездны, могла превращаться в порождение бездны, питалась от бездны, а не скверны. Бездна, друг легиона, это точно герой Азерота. Вы читали его диалоги и фразы? Точно урод, а точно страшный заговор, который мы остановили. Он маг, он как, блять, посмел узнавать новые знания? Как он посмел попытаться получить код проклятия? Как он посмел попытаться понять заклинание массового поражения? Убить. За свет. За Нару. Герой Азерота, мы победили страшного врага, который предал свой народ, марионетку пылающего легиона. А потом тело воскресили, и его предательство подтвердилось. Неужели ты сомневаешься? Ни ему не промыли мозги во время воскрешения, не исказили душу, и нет, в его тело не вставили другую душу. Это подтверждение его предательства. Предатель. Теперь свет благословил детей крови. Три момент. А виноват ли Валин в том, что случилось с Аргусом? Мой ответ: виноват. Талкиэль изучил скверну и продемонстрировал ее возможности, скверну, а не подлизывание жопы Титану. Ответ ему был: никогда больше не изучай эти знания. Это говорят магу, да? Под запретом, да? И это решение Валина. Что дальше? Он решил сместить с власти Килджидина и Валина. Но Архимонд его предает. Три босса, убив его, правит Аргусом, но... Архимонд уже решил облизать жопу Саргерасу и убедил Килджидина. Валин получает предсказание от света. Затем что делает утырок? Следует совету предсказания от света. Он убегает с теми, кто поддерживался его идеологией. Гениально. Аргус со всеми инакомыслящими магами, которые не хотят служить Саргерасу, в руках два любителей вступить в легион. Так что он виноват не меньше. Он просто втихую смылся с несколькими людьми, оставив всех гражданских и магов в неведении. Его два братана смогли передать Аргус легиону безболезненно. Четыре момент. Один — крыса, некромант, воин и эгоистичный трусливый ублюдок. Сильвана не пыталась поработить Валькиру. Седогрив, сделавшая милирование собака из сумерек, которая помешала освобождению Валькиры из рабства Одина. От этого момента бомбит. Люди пинают ее абсолютно за все. Их не интересует лор. Они не знают о том, что один насильственно создавал Валькир, переписал историю, сделав себя героем, знает некромантию и пользуется ей, Хилия его жертва, все его слуги лишь марионетки либо тупые доблестные воины. А момент, когда собака помешала мертвой эльфийке освободить от рабства Одина Валькиру, освещался 90% игроков как: седогрив, красава, мертвая сука получила свое, за сына молодца. Пять момент. Красные драконы. Вас не смущает, что их шпионы рыскали в Долоране? Вас не смущает, что Ранин, их ученик и Вереса вдруг полюбили друг друга? Это совсем неграмотная политика и попытка контролировать людей и эльфов. Вас не смущает то, что они не помогали синим до определенного времени? Вас не смущает нежелание помочь Долорану против нежити? Ранин вроде спас их королеву. Вас не смущает то, что эта стая самая гадкая после бронзовых? Их интриги более искусны, чем у черных, но действия на протяжении всего Варкрафта воняют, как протухшие яйца. Часть 40. Придя в себя, Асшара больше не чувствовала боли или усталости. Открыв оба глаза, она увидела Вайши, которая все еще продолжала смотреть на нее. Вайкратка и Шаши. Она подбежала к Асшаре, проверила ее состояние и с улыбкой спросила: «Вы в порядке? Я так рада». Асшара встала и начала искать свое зеркало. Вайши дала ей зеркало и, увидев себя, королева расслабленно выдохнула. Вспомнив, что произошло, она начала расспрашивать Вайши о деталях, когда была без сознания. Поняв свою ситуацию, она лишь усмехнулась. Вначале она хотела обвинить эльфа, который заварил эту кашу, но, успокоившись, поняла, что главным виновником ситуации был Ксавий ублюдок. «Обещаю, что подвергну твою душу пыткам». Она хотела устранить его после нападения драконов, но это решение было явно ошибкой. Вайши улыбнулась, наблюдая, как ее королева пришла в себя. Кельтас и близнецы Эридар решили сказать о случившемся так, как Кельтас чувствовал, что, вероятно, династия солнечных скитальцев оборвется на нем, если он будет это скрывать. Спросив о том, где они находятся, он пришел к библиотеке. Талисра помогала Сильване в теории магических преобразований, в то время как Салариана говорила Аллерии о всех недостатках магии бездны. Кельтас открыл рот, но слова не выходили. При этом он не приближался к ним, а делал вид, что читает книгу. Сакралаш лишь поддразнивала его локтем. «Ну и где твоя храбрость?» Вздох. «Думаю, я могу помочь». Алитесса подошла к Салариане и начала рассказывать проблему. Аллерия была занята попытками манипулировать тенью. Поняв ситуацию обоих своих наставников, она кивнула и, подойдя к Аллерии, начала делать определенные намеки, наблюдая за реакцией. Кельтас ждал, когда его ученица отправит ему магическое послание. Получив магическое послание, он только поник лицом. Сакралаш с интересом посмотрела на них. «Что узнали?» «Хех, кого-то ждут проблемы». Кельтас наконец подошел к столу и сказал о ситуации. Талисра вообще никак не отреагировала, так как ее присутствие здесь все еще довольно эфемерно. Она лишь пожала плечами, узнав о том, что случилось. «Возможно, через несколько лет мы просто отменим помолвку, а ее лишат прав регента. Зачем переживать? А если они решат сохранить помолвку, то две другие девушки ей не мешают». На будущее она решила запомнить давать младшей сестре Сильваны угощения и не пытаться провоцировать девочку. С другой стороны, Сильвана и Аллерия схватили Кельтаса и попытались обвинить. «Как сказала моя мама, король один и не». Попытка удара в живот заставил его отвлечься на создание магических барьеров. «Я думаю, что компенсирую, серьезно, мы взрос». Талисра вздохнула и вместе с Саларианой начала успокаивать этих двоих. После нескольких минут эмоционального всплеска Сильвана немного успокоилась. Затем, поняв, что это бесполезно, Сильвана решила избить Кагани, который плохо исполнял свои обязанности охраны. Но Аллерия успокоила сестру, думая о том, что они сделают с Вересой. «В конце концов, зачем ты нас так подставила, сестра? Как, черт возьми, мы можем обвинить Киа, если наша сестра главный виновник? Я поговорю с матерью, у тебя точно не будет свободного времени на подобные выходки». Подумав о проблеме, Сильвана лишь покачала головой, но Аллерия взяла его за воротник и сказала: «Кель, думаю, подобное повторится, верно? Не сказать, что ты сильно расстроен». Кельтас лишь увел глаза. «КХМ, думаю, все довольны. Кель, ладно, скорее все». Не успев поставить магический барьер, он пропустил удар Сильваны. Талисра держала ее, пытаясь успокоить. Аллерия лишь потерла рукой переносицу, но потом успокоилась. «Хорошо, а-а-а», Сильвана хотела возразить, но Аллерия сжала ее ухо, и она замолчала. «Но ты должен будешь кое-что пообещать». Поняв, что получил предложение, от которого трудно отказаться, Кельтас хотел услышать, что она хотела. «Хорошо, они должны быть минимум равными по силе рейнджер-генералу. Они должны находиться на важных позициях Кельталаса и быть компетентны. Кроме этого, все мы должны согласиться с их присутствием». В конце концов, как дворянин, она понимала пользу от такой централизации. Вначале Сильвана хотела возразить, но потом Талис рассказала ей хитрость старшей сестры Ветрокрылых. Найти кандидатов, имеющих силу рейнджер-генерала, не так уж и просто. Кроме этого, чем больше будет увеличиваться количество девушек, тем меньше шансов на успех. Кильтос понял ее хитрый план. Похоже, что того гарема, который они устроили с Илледаном, не будет. Конечно, я чаще им пользовался, но, кашель, с другой стороны, это сильная уступка, и просить большего будет опасно. Аллирия, ты же знаешь, что я тебя люблю. Аллирия лишь сжала его нос. К великому моему сожалению, это взаимно. Эй, отпусти. Сильвана все еще хмурилась, обдумывая то, что ее сестра не учла. Она посмотрела на Салариану, которая была невероятно довольна. Потом вспомнила о сильных единицах Кельталаса и была не уверена. Черт, если задуматься, среди них много женщин. Ты уверена, сестра? Кильтос нашел Джейну около комнаты Асшары, куда он направлялся. Она следила за действиями нестабильного фактора. Вспомнив о интересной вещи, он вдруг спросил. «Вроде ты вчера была в покоях Эридоров, почему я тебя не видел?» «Я помогла и ушла». «Помогла? А чем ты?» Джайна лишь хмыкнула. «Думаю, я не ошиблась в выборе владельца. Ты украл у Килджидина его адъютантов, верно?» «Не думала, что способ, который сработал на той ночной эльфийке, сработает и на них. Я помогла тебе завершить твой план. Не благодари, мне самой было интересно». Кильтос вдруг сделал довольно страшное предположение. «Поведение Алитессы вчера, когда нас оставила Сакралаш. Ох, черт, если его предположение верное, то вся картина складывается. Лучше просто забыть об этом. Спасибо за помощь, но лучше им об этом не знать». Натризим кивнула, догадываясь, что случится с ее рогами, если они узнают о ее вчерашнем вмешательстве. Риск только заставил ее сиять, ожидая, какой еще план они смогут реализовать. Кильтос зашел в комнату Асшары, которая беседовала с Вайши. Бывшая королева ночных эльфов только расстроенно хмыкнула. «Надо было сразу убить тебя, посмотри, в какой я ситуации». Кильтос лишь присел и устало зевнул. «И это благодарность за спасение от той, кто дважды проиграла». Асшара лишь нахмурилась, не в состоянии подключиться к солнечному колодцу. «Если бы я серьезно воспринимала тебя как противника, то раздавила бы словно мелкое насекомое». Кильтос лишь кинул ей чародейскую бомбу в руки, смеясь от ее испуганной реакции. «Но ты проиграла, и это факт. Кроме этого, ты знала о предательстве Ксавия в будущем, но допустила его существование, чем обрекла себя на второй проигрыш». Асшара лишь закатила глаза и начала разбирать бомбу в попытке понять, как она работает. «Мое королевство развалилось частично по твоей вине, потомок мятежников. Как ты мне это компенсируешь?» «Я не против взять твое королевство в качестве подарка извинения». Вайша не знала, стоит ли ей сказать Асшаре о их текущей ситуации. «Презр, Кильтос, ты не мог бы быть более тактичным к королеве». Кильтос чуть не упал с кресла от такого высокомерия. «Асшара, тебе не кажется, что это довольно глупая идея в твоем положении? Кроме этого, королевство принадлежит пока моему отцу. Давай будем реалистами, я хочу нанять тебя как слугу». Услышав это слово, Асшара просто посмотрела на него с ненавистью. «Неужели ты думаешь, я соглашусь тебе служить, эльф?» Кильтос пожал плечами. «Будем реалистами, твои способности выдающиеся, и ты будешь иметь высокую позицию». Асшара только фыркнула. «Я королева. Ты дашь мне титул королевы?» Кильтос просто покачал головой, выслушивая эту невропатию. «Титул – это возможно. Как насчет названия должности мага? Допустим, я дам тебе титул и объявлю всем эльфам о твоем имени. Скажем, что-то вроде «Тайная королева водяных заклинаний Азала». Асшара просто выбросила чародейскую бомбу на пол и посмотрела ему в глаза. «Я Асшара. Ты не в состоянии запомнить одно имя, эльф? Как ты стал магом с такими мозгами? Ты издеваешься?» Кильтос снова не понимал проблемы. «Как ты смогла править эльфами тысячи лет с таким отношением? Поверь, твое имя создаст нам кучу проблем. Думаю, когда ты присоединишься к солнечному колодцу, то изменений внешности хватит, чтобы каждый второй высший эльф не попытался обвинить меня в предательстве. Поэтому, поменяв имя, мы избавим нас от проблем. Так ты согласна на почетный титул?» Асшара задумалась. «Действительно, трудно будет получить поклонение и восхищение от мятежников, которые ее ненавидят». Вайша умоляюще на нее смотрела. «Королева, давайте согласимся, уверена, рано или поздно мы вернем себе утраченное положение. Кильтос, мне тоже стоит поменять имя?» Кильтос покачал головой. «Твоя личность не создает проблем. Кроме этого, можешь сокращать имя на более дружескую форму». Вайша скромно кивнула. Асшара хотела вначале разозлиться на свою служанку, но, вспомнив то, что она единственная осталась ее верным подчиненным, вздох. «Что этот титул мне даст?» Ей явно это не нравилось, но формально ее продолжат называть королевой и восхищаться как сильным магом. Кильтос начал сладко рассказывать. «Много слуг, много уважения, много почета, много полномочий, много». Асшара заткнула его. «Тем не менее я буду твоим подчиненным, верно?» Кельтас пожал плечами. «А еще запрет на убийство гражданских людей без причины или попытку стравить двух эльфов и прочие твои хобби. Надо идти на компромиссы в конце концов». Асшара хотела отказаться, но осознавая, что без источника магии испытывает голод, она просто кивнула. «Просто дай мне быстрее доступ к источнику», — Кельтас сказал норму ежедневного вытягивания арканы. «Почему, черт возьми, так мало? Наш колодец лишь капля в сравнении с колодцем вечности. Врешь, я чувствую, что можно извлекать больше». Кельтас решил честно ответить. «Ей будет не хватать энергии на поддержание своего существования. Ей...» Кельтас начал рассказывать о элементальной проекции колодца. Асшара впервые посмотрела на него с разочарованием. «Ты понимаешь, что в ее руках будет ошейник от всей расы эльфов? Почему просто не уничтожить это паразитирующее существо? Думаю, это скорее симбиоз, и твой колодец при твоей полной власти взорвался в моем времени, верно?» Асшара просто кивнула. «Хорошо, просто покинь мои покои и не беспокой меня, и пошли мне слуг, желательно разбирающуюся в вашем новом стиле одежды служанку, мне нужны лучшие вина, кроме этого, Вайши, потом просто составь мне список, пожалуйста». Служанка кивнула, понимая аппетиты своей госпожи. Кельтас просто покачал головой, ему была интересна одна аномалия. «Ты слишком легко согласилась. В чем подвох?» Асшара лишь засмеялась. «Как долго ты не будешь нуждаться в моей помощи? Титула и источника хватит только для того, чтобы я снизошла до нахождения в твоем королевстве. Твоя сила просто крошечная, а ты ничтожество. Думаю, рано или поздно я стану вновь королевой, и это лишь вопрос времени. Но ты прав, больше я не буду недооценивать своих врагов». Она по привычке использовала магию очарования, чем вызвала его раздражение. Кельтас понял, что даже если она откажется выполнять порученную ей задачу, выгонять ее из королевства будет нельзя. Это явный шантаж, однако ему нужна маг такой силы. «Я думаю, это твой последний шанс получить величие и уважение в истории эльфов, королева почти всех магов». Когда Кельтас ушел, Асшара просто хмуро вздохнула и подошла к окну, осматривая постройки. Стиль был сильно отличающимся от прекрасных построек, которые она проектировала. Новый город и новое королевство, которое больше ей не принадлежит. Посмотрев на небо, ее золотые глаза вновь сияли амбициями и жаждой власти. Вайши улыбнулась, наблюдая, как ее любимая королева вновь неотразима. Анвинна вновь увиделась с Кельтасом. Она сделала радостное лицо. «Привет». Кельтас улыбнулся, открывая ей свои эмоции. «Привет, Анвинна, ты пришел вновь. Ага, рассказать истории своих приключений, жду с нетерпением». Аватара колодца начала с интересом слушать эльфа. После нескольких минут бесед он перешел к делу. «Ты говорила, что хотела быть живой». Анвинна кивнула. Они не решались что-то делать, но после его новых знаний и запасного варианта в виде флаконов с сущностью источника магии, если что-то пойдет не так, они просто создадут новый источник. «Мы поймали и изучили много ла. Недавно я получил довольно интересные магические теории некромантии, позволяющие попытаться изменить твою сущность». Анвинна нахмурилась. «Мне не нравится, как это звучит». Кельтас лишь начал объяснять. «Я бы сказал, что твоя душа – это не полная искусственная естественная реакция духовной энергии на большую концентрацию элемента арканы. Без духовной подпитки ты быстро теряешь разум, становясь помыслительным, способностям не выше низших элементалей». Солнечный колодец недовольно немного разозлилась. «Как будто я поняла половину твоих слов. Говори понятно». Кельтас лишь улыбнулся. «Твоя проблема решается очень просто. Мы планируем реформировать нашу религию, создав тебе настоящих верующих. Ты будешь получать веру, как и Ла. Одновременно с этим ты получишь душу Ла, которой тебе больше всего подходит, и мы, очистив душу от лишнего, дополним этой душой твое несовершенное существование. Так, получая веру и обладая душой Ла, наши священники получат новые способности, а ты будешь сильнее и сможешь существовать автономно, но будешь иметь полную власть над источником». Солнечный источник долго думала, но снова выглядела разочарованной. «Я ничего не поняла, но если я буду живой, то мне это нравится». Ее невинная улыбка заставила Кельтаса предупредить ее. «У тебя будет время передумать. Мне и другим магам потребуется лет 50 на изучение и все нужные расчеты. Даже если мы сделаем все возможное, я не могу гарантировать, что ты не исчезнешь». Она все равно кивнула, игнорируя риски. Вздох. Кильтос хотел этого, возможно, больше, чем она сама. Элементали, обладающие разумом, способны учиться пользоваться своей энергией. Кроме этого, они намного более способны манипулировать энергиями. Асшара не понимает, почему он хочет дать колодцу разум. Он надеялся, что если в будущем колодец будет загрязнен, она сможет сама его очистить и не дать эльфам испытывать то, что он испытал. Часть 41. После нескольких неудачных попыток вызвать на Тризима, сестрицы пришли к выводу, что она погибла в этой временной линии. Джайна немного поникла, узнав эту информацию, но Алитесса пообещала обучить ее магии. К сожалению, Элриса была не в состоянии сопротивляться воздействию скверны. Как только кожа на ее конечностях покрылась зелеными трещинами, Салариан запаниковала. Кроме этого, она явно жаждала получить больше скверны, и у нее начались симптомы, о которых ей рассказали сестры. Алитесса поняла, что ей слишком рано наполнять чернокнижницу скверной. Сакралаш попросила помощи у магов в ослаблении количества скверны у девушки, и ее поместили в сон на сотню лет в наполненное энергией природы место. Элисанда предложила использовать плоды Аркандора. Они очень подходят для организмов эльфов, которые наполнены арканой. Учитывая состояние зависимости от скверны, сильная доза арканы поможет ослабить эффект. Кроме этого, они применили несколько заклинаний для ослабления воздействия скверны на разум. Алитесса расслабила Салариану. С ее слов, чернокнижница получила слишком большую дозу скверны, и когда концентрация ослабнет, она легко справится. То, что она могла контролировать себя и не пыталась дальше наполнять организм скверной, уже говорило о многом. Кильтос занялся изучением магии души, формирования крови. Официально религия была подвергнута реформам, и у солнечного колодца появилось имя. Анвина, богиня солнца, покровительница высших эльфов. Та, кто управляет солнечным колодцем и следит за благополучием Кельталоса. Все жрецы были обязаны изменить свои религиозные нормы. К счастью, эта реформа была воспринята лишь положительно. Единственное изменение касательно того, что их источник магии разумен, это довольно шокирующе. Но это ведь легко проверить. Несколько священников под руководством Кельтоса пообщались с солнечным колодцем. Они были переполнены радостью и счастьем. Переход от Луны к Солнцу всегда был символом высших эльфов. Теперь, после того, как они получили богиню Солнца, эта фраза стала значить куда больше. Многие священники знали о жрицах Элуны, которые пользуются странной магией Элуны. Возможность не просто использовать свет, но получить благословение богини воодушевило многих молодых священников. Знания магу заинтересовали исследовательский отдел. Король был невероятно зол. Наличие мага-полубога, которая транжирит роскошь, как сестры Эридар. Хорошо, что он ни разу не видел ее. Король прекрасно понимал необходимость в этой особе. Деньги, которые она тратит, не сравнятся с стратегическим ресурсом в виде полубога, но трудно сохранять спокойствие, зная про то, что безумная создательница империи ночных эльфов живет рядом. Однако, спокойно вздохнув, он нашел решение. Немного подумав, он продал статус дворянства нескольким богатым эльфийским торговцам. Кроме этого, достопочтенная Элисанда согласилась помочь без никаких попыток нажиться. Она выделила все богатства и ресурсы Сурамара для ускорения проектов высших эльфов. Это заставило короля обещать ей одну услугу как искренняя благодарность. Этого едва хватит покрыть дыру в бюджете, но учитывая торговлю с Култирасом, он рассчитывал снова начать копить казну через 247 лет. Постройка укреплений в ущелье, постройка храмов, продолжение накапливания зачарованных стрел, исследовательские работы, деньги. Черт, как их не хватает. Анастериан никогда не чувствовал себя таким нищим. Обычно эльфы не стремились к технологиям, занимаясь лишь исследованиями классической магии. Сколько им потребуется оборудования, а сколько надо различных закупок. Сжигание лесов его сыном до сих пор используют некоторые дворяне как аргументы того, что их традиции уничтожаются. Несомненно, исследования приносят дополнительные деньги, но главной проблемой было стремление Кельтоса делать все новое и новое. Покупка земли у Штормграда заставила короля плеваться кровью, но он осознавал ее важность. Спустя несколько лет где-то на окраине лесов Лордерна, бронзовая дракониха в форме человека ремонтировала временную аномалию. Внезапно несколько теней полетели в ее сторону. Вонзившиеся в нее стрелы заставили ее попытаться стать драконом и улететь, но стрелы светились странными рунами и не давали это сделать. Не понимая ситуации, бронзовый дракон была связана магическими цепями. Земляная клетка окружила ее и лишила шансов. Из кустов вышла Лана Телли и несколько рейнджеров. Эльф из Орденахрономантов улыбался такой хорошей добыче, А Ониксия лишь скалила зубы. Бронзовая стая. Дракон не понимала, что происходит. Что? Кто вы? Лана Тель зачитала королевский указ. Как член стаи бронзовых драконов у тебя есть право перестать служить Ноздарму либо последовать в тюрьму как заключенный. Нападение на наше королевство делает всех последователей Ноздарму врагами. Не понимая, что происходит, она просто агрессивно назвала их глупыми смертными, которые ответят. Подобные захваты пленных продолжались еще много лет после. Спустя 50 лет исследований Кельтос мысленно расслабился и был доволен всем, что проделал. Однажды, сидя в лаборатории, пытаясь понять, как сущность крови из хранилищ Магу обладает таким большим количеством жизненной энергии. Попытки синтезировать нечто подобное идут полным ходом, но успех позволил лишь усилить уже существующую кровь. К примеру, кровь сокролаж при небольших затратах скверны для насыщения получилась на 20% мощнее. Полученные данные заставили его глубже изучать кровь. Големы, основанные на крови, достались исследовательскому отделу, и они уже делают успехи. В основном они разобрались в их принципе, но пока не будет найден способ синтеза наиболее энергоемкой крови, они не будут производить големов. Телисра посетила принца с сложным лицом. «Привет, нам надо поговорить». Кельтос кивнул и отвлекся от работы. «Что-то случилось?» Подготовившись, она высказалась. «Понимаешь, ситуация с нашими народами наконец нормализовалась полностью. Поэтому Элисанда сказала, что собирается отменить брак, если я хочу, но я не уверена. Мне бы хотелось узнать твое мнение на этот счет». Кельтос понял проблему. «Ну ты довольно милая и у тебя превосходный характер. Как маг ты выдающийся и способна хорошо думать. Думаю, я не похож на идиота, который откажется». Эльфийка согласилась. «Я бы сказала, что тоже не испытываю отвращения, даже наоборот, но, за время нашей помолвки мы ни разу не общались нормально и, я имею в виду, что хорошо я скажу прямо, а какой смысл в помолвке?» Кельтос тоже понимал эту проблему, он даже разглядел небольшую обиду в ее словах. «Извини, вероятно, я был занят исследованиями. Как насчет выйти сегодня и попробовать прогуляться по лунасвету? Обещаю, я компенсирую ошибку и попробую узнать тебя получше. Как насчет попробовать провести немного времени вместе?» Телисра кивнула и высказала свое мнение. «Давай попробуем, думаю, я сочту достойным составить тебе компанию». Кельтос взял ее руку, и они пошли в город. 980 лет до открытия портала. Кельтос завершил все приготовления, и священники приготовились провозглашать появление богини солнца в мире. Элисанда, Телисра, Лунная гвардия и самые сильные маги высших эльфов многократно проверяли исследования касательно Ла. Два духа Лаамани были уничтожены во время экспериментов, но они нашли странную интересную закономерность. Их энергия сразу странным образом исчезла, кроме этого они фиксировали выброс природной энергии. Поняв проблему, они изменили подход и получили положительный результат. Был успешно создан прототип на основе разумного элементаля Лаамани. Использовав душу Лаадракондора, они получили существо, обладающие воспоминаниями элементаля и телом, способностями, силой дракондора. При этом хоть контроль над огнем ослаб, но существо было сильнее элементаля и измученного экспериментами духа Ла. Воспоминания Ла исчезли, а благодарный своим новым существованием элементаль был отпущен в их земли для его возможного спаривания с другими дракондорами. Многие маги ждали возможности увидеть первое поколение существ, получившихся от Ла. Пателион высказал свои предположения касательно природы Ла. Кельтос согласился, и они пришли к выводу, что идеальным будет использовать две души искусственно созданных Ла. В итоге они готовились начать превращение Анвины в бога высших эльфов. Элисанда взяла полученные исследования и в зависимости от успеха или неудачи эксперимента рассмотрела вариант превращения своего источника. Огромное количество эльфов собралось в Лунасвете, и все священники, кто был в состоянии, прибыли в столицу. Кельтос в роскошной золотой мантии вместе с всеми другими магами приветствовали толпу. Пателион с своими исследователями использовали душу искусственного Ла Солнца, которого создал Лэйшень. Вскоре Кельтос покинул толпу и пошел к солнечному колодцу. Связавшись с ней, он снова оказался в ее пространстве. «Привет». В отличие от предыдущих встреч было использовано больше души, она выглядела более бодрой. «Кельтос, давай быстрее, я жду возможности стать живой». Кельтос лишь усмехнулся. «Ты еще можешь отказаться». Она лишь покачала головой. «Я хочу увидеть мир, почувствовать его». Снова усмехнувшись, он прекратил с ней общаться и начал руководить процессом создания нового существа. В отличие от естественного Ла, Дух Солнца обладал весьма слабой волей, и сущность колодца не чувствовала дискомфорта, который испытал элементаль. Они не стали создавать ей тело, так как это было причиной ослабления контроля над огнем у элементаля. Кроме этого, их навыки создания тел были пока слабыми. После нескольких часов душа, сильно изменившись, наконец высвободила огромное количество энергии Солнца. Столб солнечного света поднялся вверх, заставляя магов восхищаться проделанной работой. Вскоре перед магами появилось новое существо. Солнечный свет преобразовался в человеческое тело девочки. Энергия, исходившая от нее, была колоссальной, а связь с источником направляла почти всю его энергию в нее. Осмотрев себя, а затем всех остальных, она улыбнулась. Вскоре Кельта сготовился представить Анвину перед ее верующими и обычными эльфами, которые должны знать о существовании богини-покровительницы высших эльфов. Она преобразовала свою одежду в эльфийскую, но Кельта пытался убедить ее не ломать представление эльфов о богине. «Добавь хотя бы уши». Ее человеческий облик заставлял его думать о том, как убедить ее. Анвина просто фыркала. «Мне нравится мой облик и мои уши. Сам меняю себе уши». Кельтас сдался, хотя бы одежду сменила. Она продолжала пробовать различную еду и часто превращала свои руки в свет и обратно. Все время трогая различные объекты, она получала удовольствие от самых банальных вещей. Несколько высших эльфов, которые стали стражами довольно сомнительно вместе с другими эльфами, ждали появления богини Солнца. Как те, кто вернулся к поклонению Илуне, им было интересно, что происходит. Они получили преимущество от поклонения Илуне. Они все еще использовали свой святой свет, но направив свою веру богине, они получили нечто большее. Возможность телепортации, свет луны, исцеление, очищение и много различных навыков, которые лишь укрепляли их веру. Многие священники задавались вопросом, получит ли жрицы этой новой богини подобное. Когда к стенду вышла человеческая девушка, а вблизи нее была королевская семья в полном составе, многие удивились. Но вскоре свет солнца от ее тела заставил священников внимательно смотреть. Лорд Тимар просто начал зачитывать усиленным магией голосом. «Мы отказались от луны, которая не могла помочь нам, и решили верить в солнце. Сегодня вера наконец породила богиню, которая будет охранять высших эльфов, словно и луна охраняет ночных эльфов». Кельтас нашептал что-то Анвине. Она подняла руки и, превратившись в солнечный свет, появилась в небе над толпой. Ее яркое сияние и добродушная улыбка стала лучом солнца новой эры высших эльфов. Многие священники, которые истинно верили в ее существование до ее пробуждения, вдруг начали получать благословение Ла. Многие попробовали эту новую силу, и в их руках появился мягкий и теплый солнечный свет. Анвина, богиня солнца, богиня гнева и страсти. Отныне путь эльфов будет освещать ее сияние, даря нам надежду и процветание. Многие эльфы начали восхищаться столь красивым зрелищем, а священники чувствовали искреннее желание следовать солнцу. Асшара наблюдала за этой картиной и была в довольно сложном состоянии. Ее кожа, как и у Вайши, постепенно приобретала светлый оттенок, но ее интересовало совсем другое. Она видела в этом существе стабильность правления правящей династии. Даже если священники получат больше власти, помешает ли это королевской семье? Если раньше они обладали лишь поддержкой некоторых магов и армии, то теперь королевская семья получила поддержку священников, медленно увеличивающих свое влияние. Сила света – довольно неприятная сила, которая умеет показать пользователя в добром свете, и если он теперь обладает поддержкой этой группы, то эльфы, не связанные с магами, тоже будут любить королевскую семью. Еще немного посмотрев, она пошла в свои покои. Эй, разве не прекрасное зрелище? Элисанда облокачивалась на стену и обращалась к ней с презрением. «Ты ко мне обращаешься?» Хрономант лишь пошла в своем золотом одеянии на площадь. «Нет-нет, просто слежу за одной бешеной особой, которая мне не нравится. Не знаю, почему ты тут, но я не дам тебе все испортить». Асшара игнорировала наглого хрономанта, сказав лишь одну фразу. «Когда ты последний раз следила за своей внешностью, отродье тролля?» Она пришла в новом золотом одеянии, но Асшара была одета куда красивее, а внешность приятнее. Элисанда, скрипя зубами, ушла от суки, которая ее бесила. Кельтас занимался переводом дисков титанов вместе с Элисаной. Узнав о проблеме перевода, она предоставила на время свой артефакт Ока Ворона для перевода надписей титанов. Осматривая вместе с ней руны, он понял, что совсем не понимает принцип магии рун и подумал о решениях. Он понял, что диски несут огромную энергию арканы, но постоянно меняющиеся руны мешают проанализировать их принцип. Думая о решении, Он пришел к выводу, что должен убедить синего дракона в помощи. В конце концов, они знают намного больше касательно наследия титанов. И он уверен, некоторые представители синей стаи захотят работать с этим. С другой стороны, молодые синие драконы не обязательно знают о рунах титанов. Эксперименты по возрождению давно уже проходят успешно, и несколько животных, чьи души были помещены в новые тела, успешно не обладают проблемами, которые возникали раньше. Таким образом, группа исследователей думала о экспериментах над умными существами. Возможно, кто-то из древних синих драконов, которые умерли в битве с Смертокрылом, знает нужную ему информацию. Среди них, возможно, найдутся те, кто не хочет сидеть в землях мертвых. Интересно. Однако это долгосрочные проекты, ведь разумные создания, возможно, нуждаются в немного другом методе воскрешения. Часть 42. Лана, Телли и Ониксия странно смотрели на принца. Кельтас стоял в тренировочном костюме, убрав свою робу подальше. Он вдруг привел их на тренировочную площадку и просил Ониксию ударить его в незащищенную область живота. Леодрин хмуро ждет возможности исцелить его, если у него вдруг возникнут проблемы. Зачем? Черная дракониха чувствовала его проблему невропатии и думала о возможном безумии. «Я проверяю новое заклинание, все будет в порядке. Бей сильно. Ты дурак, у тебя появился странный фетиш. Когда я буду зачаровывать твои чешуйки, я позабочусь о том, чтобы ты чесалась месяц. Я сказал бей. Я не хочу убивать наследника королевства, которое меня содержит, даже если у него проблема с мозгом». «Это у тебя проблема с мозгом. Леодрин тут как мера предосторожности. Если я получу смертельное ранение, она сразу меня исцелит. Твоя лень заставляет даже твои мозги плохо работать». Дракон пожала плечами и ударила молотом в живот. Его слова заставили ее бить, используя всю силу своей формы дракона. Удар. Незащищенный эльф почувствовал боль, молот проник через плоть, сломал кости и, оторвав часть торса, Ониксия закончила свой взмах. Большинство внутренностей вышло наружу, а органы, получив долю вибраций, были разбиты. Сердце остановилось, и центральные артерии были повреждены. Крик. Лана Тель кричала, а Ониксия шокированно уронила молот. Она не думала, что он не поставит магический щит. Леодрин не собиралась его лечить, еще не время. Мертвая лежащая на земле фигура вдруг перестала брызгать кровью и начала светиться фиолетовым светом. Когда фигура принца начала светиться, он вдруг резко встал и пнул Ониксию. Дракониха, упав на землю, шокированно смотрела на ходячий труп. Раны Кельтаса не были исцелены, и внутренние органы до сих пор висели снаружи, напоминая о ее ударе. Однако кровотечения не было, а кожа обладала нормальным здоровым цветом. Лана Тель в шоке смотрела на эту картину. «Это...» Кельтас, осмотрев тело, сделал несколько движений и кивнул Леодрин. Они начали совместное долгое исцеление. Свет начал исцелять его тело, и он ускорил процесс с камнем здоровья, манипулируя плотью, вставляя остатки органов обратно. В процессе исцеления из его дыры в животе упало несколько внутренних органов. Ониксия, подобрав молот, просто хотела знать, что за фигня. Кельтас осмотрел свой организм и понял, что все в порядке. Кинув пару заклинаний, он очистился от остатков крови и радостно сказал: «Эксперимент прошел удачно». Кельтас подобрал искусственно созданное сердце, которая играла роль быстрой временной замены. «Кельтас, объясни, пожалуйста, это чертовски страшно». Лана Тель не выдержала зрелища. Кельтас лишь безразлично ответил: «Я проводил испытания на животных, но полная система автономной защиты мага все еще не закончена. Только убедившись в ее эффективности на собственном опыте, я могу довериться этому в бою. Видишь эти органы?» Леодрин с интересом наблюдала за тем, как два органа, находившихся рядом, соединились и дергались. Почему они должны выползать из тела? Разве, уменьшив сопротивление свету, нельзя добиться их полного уничтожения? Таким образом, обычные эльфы не будут сжиматься в страхе при виде лечения мага крови. Кельтас не видел в этом проблемы. Дав мысленную команду, он заставил органы разъединиться и прекратить дергаться. Все эти органы выглядели немного по-другому, чем обычные органы эльфов. Эти малыши были созданы мной искусственно и названы тайными органами. Я разработал небольшое ухищрение. Ониксия, потрогай мою шею в этом месте. Дракониха потрогала и нащупала твердые объекты под кожей Кельтаса. Это изолированные, рунические камни, обладающие запасом маны. Они работают от моих мысленных команд и в момент опасности имеют моментальное срабатывание. Я поместил полсотни камней в различные части тела на случай опасности. Обезболивающая магия работает моментально, когда порог допустимой боли превышен. Заклинание сопротивления элементам в случае, если меня захотят сжечь, заморозить или ударить молнией. Это не поможет против сильной атаки, но слабое зачарованное оружие не уничтожит мне конечность полностью. Если я буду ранен, плоть заживет благодаря заклинанию манипуляции плотью. Малыши будут призваны из моего подпространства для замены органов, если, к примеру, скажем, мне вырвут сердце, либо будет потеряно большое количество плоти. Лана Тель просто представила себе такую картину и вздрогнула. Эти существа были разработаны мной лично и обладают возможностью изменять свою плоть, полностью под контролем, не обладают разумом и усиливают организм инъекцией зелья, которое хранится в их теле. К сожалению, они одноразовые. Использование повторно такого существа – неоправданный риск. Кто знает, может, от многократного использования у них может развиться разум. Не хочется рисковать своей жизнью. Почему нельзя просто вылечиться? Если отсутствует часть плоти, это намного сложнее. Требуется намного больше энергии. Моментальное заклинание через руны имеет предел маны. Для удобного ежедневного ношения внутри тела они маленькие. Если я хочу мощное заклинание, мне нужен большой камень. Вначале я хотел вживить рунические камни, подключив их к аркане в организме. Но это плохая идея. От такого метода больше вреда, чем пользы. Лана Тель хотела уйти, но Кельтас ее остановил. «Мне нужна твоя помощь для еще одного эксперимента». Они сделали все приготовления и стояли лицом к лицу на расстоянии 5 метров. В их руках были мечи с слабым зачарованием, которые светились золотистым светом. Кельтас сделал стойку для атаки кистью сбоку и начал приближаться. Лана Тель сделала стойку защиты торса. На расстоянии 2 метров эльфийка сблизила дистанцию и ударила от плеча. Кельтас заблокировал и попытался скольжением меча порезать плечо. Эльфийка, хмыкнув, выкрутила руку и сделала шаг назад. Пока Кельтас возвращал меч, она выполнила укол. Принцу пришлось размахом отбивать этот удар. 2 меча столкнулись с довольно большой силой. Меч эльфийки сломался, а она в шоке смотрела на то, как его меч остановился в миллиметре от ее живота. Заклинание эффективно. Она довольно шокированно подняла лезвие и рукоять, обдумав, спросила: «Этот меч был дефектным?» Кельтас лишь усмехнулся. «Это заклинание гравитации, нацеленное на уничтожение мечей. Область, соединяющая рукояти лезвия, подвергается максимальной нагрузке. Увеличив силу давления в этой области и убрав возможность гасить вибрации концом лезвия в рукояти, можно давать мечу колоссальные нагрузки. Скажем, 2 меча уровня артефакта ударят друг друга. Такого заклинания хватит решить исход удара». Закончив с проверкой своих заклинаний, он довольно начал уходить с площадки. «Ониксия, через месяц нам потребуется твоя помощь, нужно будет все тщательно обговорить». Понимая, что ее опять заставит участвовать в приключениях, дракониха фыркнула. «Кельтаса не пойти бы те. Я запомню это, когда нанесу зачарование на твои чешуйки. Шантаж, гори в пламени красной стаи, ублюдок». Несмотря на свои слова, она не выглядела недовольной или злой. Лана Тель была немного разочарована своей неспособностью помочь. Она хотела что-то сказать, но лишь грустно пошла в другом направлении. Сегодня был обычный день для Штормграда и его территорий. Однако совсем недавно часть Красногорья превратилась в настоящую землю смерти и разрушений. Титан внутри Азерота был ранен, и огромная энергия сформировала Лиюзил невероятной мощи. Виновница этих событий, которая безумно жаждала заполучить силу, теперь выглядела весьма напряженно. Вновь приготовив свою косу, она атаковала магией теней своего противника. Странный человек, обладающий колоссальной силой, лишь заблокировал тень щитом Аркана и использовал свои заклинания атаки. Защищаясь косой, Иридар чувствовала усталость. Этот странный маг подавлял ее. Она не успела изолировать магический узел Арканы от других пользователей, и он также его использовал. Ее магии было недостаточно. Звуковое заклинание атаки на душу, магия теневого огня, скверно. Ее попытки были бесполезны, ведь маг просто блокировал ее атаки, медленно беря преимущество. Взяв косу, она решила вырвать душу этой наглой смертной насмешкой над ее могуществом. Маг лишь улыбнулся, отбросив Иридарку, выбив ее косу из руки. Рука Иридарки крепко сжимала косу, она хотела снова предпринять попытку, но заклинание разбило ее кисть. Перехватив косу другой рукой, она разочарованно отказалась от лечения руки. Этот маг заставил ее потратить все осколки души, и теперь у нее просто нет времени на лечение. Держа косу другой рукой, она вонзила ее в землю и, истощив последние остатки жизни из местной природы, вызвала волну распада в сторону мага. Человек, нахмурившись, телепортировался и поставил щит. Иридарка взмахнула косой, но, ударив по иллюзии, задела лишь камень. Неудачный удар тупой частью косы заставил ее выронить свое оружие, а тайное копье вынудило, поставив теневой щит отступить. Держа косу, хранитель Тирисфаль атаковал демона ее демоническим артефактом. Отскочив от удара косой, она почувствовала магические цепи за спиной и, не успев уклониться, полетела обратно в направлении мага, приготовившего лезвие косы. Высвободив гигантское количество теней, она смогла избежать смерти и уклониться. Однако маг странным образом пропал, и она лишь успела повернуться. Взрыв. Гигантский взрыв арканы сильно ранил демона, и в безумной лихорадке она захотела телепортироваться подальше от этого мага. Маг сдерживал ее телепортацию и кинул косу в ее сторону. Приближение лезвия косы заставило ее нервничать, понимая, как опасно ранение от этого оружия. Коса почти достигла ее тела. Взрыв. Взрыв отбросил косу и ранил демона. Сквилл поставил щит лишь для сдерживания огненного шторма. Четыре странных мага в темных накидках вышли из иллюзий. Маг был настороже, так как битва с демоном сильно его истощила. «Кто вы?» Ответом ему был лишь удар молотом одного из четверки по земле. Чувствуя проблему, он не смог телепортироваться из-за блокировки. Камень вышел из земли и полностью покрыл его каменной сферой. Остальные два мага начали укреплять печать. Эридар удивилась такой неожиданной помощи. Она хотела взять свою косу, но было ошибкой судить о четверке как о временных союзниках. Отвернувшись от них и концентрируясь на своей косе, она не заметила, как маг с кинжалами подошла со спины и, воткнув кинжалы в ее тело, начала перерезать сухожилия. Яд на кинжалах не дал Эридарке двигаться, и она в шоке упала на землю. Вырезав несколько рун на ее коже кинжалом и бросив кристалл уманы, Сакралаш телепортировала ее в специально подготовленную тюрьму. Затем, когда Алитесса подняла косу, все быстро телепортировались из этой области. Через несколько секунд хранитель закончил свое заклинание. Разорвав каменную тюрьму и магические цепи, он начал искать врагов. Тело мага было покрыто десятками магических заклинаний защиты и усиления. Его рука была готова в любой момент выпустить заклинание, но его слишком долгая подготовка для борьбы против пяти врагов привела к тому, чего он не ожидал. Демоны и странные четыре мага, которые, вероятно, как-то с ним связаны, убежали. Пытаясь отследить, куда они убежали, он просто злобно скалил зубы. Телепортировавшись за ними, он нашел заранее приготовленный массив телепортации. Проверив его, он понял, что потерял их. Они успели убрать все следы, а точка выхода была уничтожена. Понимая, что его паранойя и долгая подготовка причина разгуливания опасного демона в Азероте, хранитель был расстроен. Возвращаясь в Орден, он хотел лишь понять, кто эти четыре мага, которые посмели помешать ему и подвергнуть Азерот опасности. Закончив похищение мага, Кельтас расслабился. Ониксия пошла отдыхать, а Леодрин присоединилась вместо нее. Ее магия света будет довольно убедительна для демона. Натризим пришла посодействовать иллюзии и поклонилась Алитессе как своему учителю, выражая признательность. Оказав ей медицинскую помощь и бросив заклинание сна, они поместили ее в рабский массив, покрыли девушку рунами и цепями. Только убедившись, что она полностью не боеспособна, они ее пробудили. Сатаэль открыла глаза и, увидев двух Эридар, была немного обескуражена. Она думала, что агенты Темного Титана схватили ее и доставили к ублюдку, но, вероятно, это сильно картину не меняет. Адъютанты Килджидина дадут ей не сильно отличающуюся судьбу. Найдя в подземелье Натризима, она лишь подтвердила свою теорию. Однако, чувствуя свет от Леодрин, она обдумывала, как они поработили война армии света, сохранив ее способности света. «Неважно. Привет, Асатаэль, сколько лет мы тебя не видели?» Сакралаш, задумавшись, ответила на вопрос своей сестры. «Вероятно, мы, подруги, не виделись целую вечность». Сатаэль, лишь проверив сдерживающие заклинания, апатично высказалась. «Хаэм, так сколько у меня времени, пока ваш хозяин не продаст меня Титану?» Алитесс, довольно сексуально улыбнувшись и поправив декольте, показала пальцем на Кельтаса. «У нас новое место работы, милая, так что твое свидание с твоим Титаном придется отменить. Вероятно, он сейчас такой горячий и возбужденный. В конце концов, нарушенные планы очень неприятно. Бедный владыка легиона, возможно, впадет в апатию. Его собака, которая укусила руку владельца, не была убита. Как жаль для него и как хорошо для псины». Сатаэль хмуро молчала, выслушивая их издевательства, не понимая, что происходит. Осмотрев эльфа, она не нашла ничего особенного и весьма сомнительно высказала свое мнение. «Вы ожидаете, что я поверю в ваше предательство легиона? Такие злобные и безжалостные ублюдки вроде вас никогда не пойдут на такое. Легион приносит вам слишком много костей, и вы верные суки Килджидина. Ее слова несли не меньше оскорбления, так как она осознавала то, что ее все равно убьет темный титан, и их попытка дать ей надежду лишь игра на чувствах с целью дать отчаяние. Сакралаш лишь подергала ее за щеку, вспоминая совместную учебу у Талкеля. «Эй, библиотечное создание, будь благодарна. Мы спасли тебе жизнь, когда ты хотела участвовать в восстании с учителем, и мы спасли тебя сейчас, когда ты восстала против легиона. Тебя можно охарактеризовать как революционера-неудачника». Алитесса лишь пожала плечами. «Думаю, ты должна поверить в наше предательство легиона, и в конце концов показать благодарность поэтому». Ее сестра отошла, а Эридарка все еще не понимала, что происходит. Леодрин подошла и, наполнив светом кулак, ударила ее по голове. Латная рукавица и полная сила удара дали демону заряд бодрости. Сатаэль на мгновение потеряла себя в боли от света и сотрясения. Придя в себя, она решила временно поверить в их предательство легиона. «Допустим, я верю. Почему вы спасаете меня? Уверена, если вы спасаете меня, то раскрываете себя перед легионом как предатели, потому что он наверняка следил за мной». Кельтас просто невероятно уставился на нее. «Вероятно, магия света помогает демонам думать лучше», — Сакралаш добавила. «Дело не в этом, а в ее зависимости. Просто посмотри, как из нее сочится скверна. Учитывая шепоты косы, вполне нормально, что это... дура вела себя так странно. Уверена, Килджидин уже давно нас подозревала, и много мы не теряем, но вот получить верную собаку — большой соблазн». Сатаэль начала злиться и с ненавистью посмотрев на принца. «Удар». Леодрин снова последовала приказу. Демон вновь была ошеломлена. «Думаю, боль, свет и немного острых ощущений дадут тебе понять свою ситуацию, старая подруга. Ты готова к конструктивной беседе касательно своей судьбы?» Придя в себя, она лишь кивнула, проглотив остатки крови, не показывая своей слабости. Примечание к части. Универ. Не было интернета в квартире. Не было времени начал делать игру на Unity. Не было денег посылал анкеты на работу. Ее поддипломный проект. В целом вот причины задержки и будущих возможных задержек. Бак словил эту часть в начале, добавилась дважды. Часть 43. Выслушав предложение стать рабом, прародитель некромантии легиона и первый некролит лишь фыркнула. Она обучила некромантии лидеров пылающего легиона и лично работала с темным титаном. Ниуш, не дав ей говорить, Леодрин ударила ее, заставив прикусить язык. Немного потрясся руку, она высказала свое мнение. «Могу я взять молот?» Кельтас подошел и, обняв, отодвинул ее от демона. «Не входи во вкус, но она просто сама хочет получить пару ударов». Злобно наблюдая за этим воином света, которая странным образом сотрудничает с демонами, Сатаэль мысленно проклинала ее. «Старая подруга, давай ты подпишешь контракт рабства. Обещаем тебе достойное обращение. В конце концов, пробудителей, которые не совершали предательства, осталось совсем мало. Вероятно, кроме нас с тобой осталось в живых лишь Акари. К сожалению, ее текущее здравомыслие. Искренне жаль, наши спарринги на кинжалах были забавными». Сатаэль лишь закатила глаза. «Из всех эридоров выжили вы двое». Алитесса подошла к ней и, поправив консервативную закрытую одежду, лишь посмеявшись, сняла верхний кожаный доспех. Под доспехом была закрытая одежда, не выделяющаяся красотой и изяществом. На одежде виднелись странные символы. «Эй, библиотечный червь все еще носит наш подарок, как приятно». Кривясь, она лишь разозлилась. «Да пошла ты, это нормальная одежда, а не наряды шлюх, которые вы одеваете. Черт, я ношу это лишь из-за качественной ткани». Сакралаш, схватив ее рог, мягко погладила ее по лицу. Плакса, которая зубрила заклинание, получила довольно острый язык. «Может, стоит вспомнить твои прозвища?» Понимая, что ее опять унижают, Эридарка, лишь вспомнив свои молодые годы, разозлилась. «Сдохните, просто сдохните. Я не подпишу контракт рабства, особенно с вами. Вы, я просто ненавидела вас все время». Сестры просто пожали плечами и отошли. Удар. Леодрин снова ударила ее. «Почему я должна подписывать контракт?» Удар. «Черт, сука, убери свой све». Удар. Чувствуя, как каждый удар все больнее воздействует на нее, она заткнулась. Прекратила ныть, Кельтас немного протер кровь с ее лица. Платок с кровью послужил ему отличным развлечением. Не обращая внимания, он начал анализировать кровь демона. «Подпишешь?» «Нет». Удар. Спустя несколько минут ее лицо было наполнено синяками и кровью. Леодрин устало трясла руку. «Могу я взять что-то для ударов?» Закончив играть с ее кровью, Кельтас вдруг сказал. «Как насчет того, чтобы быть моим рабом?» Сатаэль просто посмотрела на этого эльфа, а потом на сестер. «Не». Леодрин вновь приготовилась ударить. «Давайте, наконец, поговорим. удар. Черт, я не отрицала, ты просто бесишь. Леодрин совсем не раскаивалась в лишнем ударе и лишь протирала латную рукавицу от крови. Сатаэль посмотрела на Кельтаса и продолжила. «Я хочу знать, на кого вы работаете и почему эти двое предали легион. Хватит уже этих ударов». Кельтас начал рассказывать их историю, немного скрывая некоторые моменты. Сатаэль была в бешенстве. «Почему я должна подписывать контракт рабства? Я тоже хочу равный контракт и удар». Она злобно уставилась на эльфийку, которая получала удовольствие от ее избиения. Алитесса лишь пожала плечами, роясь в пространственном предмете своей старой подруги. Доставая один за другим, она выкладывала на стол ее одежду. «Не трогай». Сокролаш лишь ухмылялась. «Ты не в том положении, чтобы просить равный контракт или указывать, что нам делать. Тем более у тебя зависимость от скверны. Тобой манипулировала коса, и ты не в состоянии контролировать свою жажду власти. Поэтому статус раба даст тебе немного успокоиться. Это для твоего же блага». Достав кружевное нижнее белье, она забавно комментировала. «Да, библиотечная девочка — все та самая знакомая извращенная особа. Посмотри на свои наряды, шлюха. Удар. Сестра, мне кажется, она просто комплектует своим размером груди». Сокролаш дотронулась до груди, а потом сделал унизительный жест в сторону некролита. «Заткнись, осмотри это же». Алитесса достала много редких магических компонентов, которые невозможно больше получить. Увидев такое богатство, она начала пересыпать их к себе в пространство. «Спасибо, подруга, не трогай мои магические реагенты». В процессе она начала брать даже косметику. «Это дневник, в каком ты возрасте, Плакса? Вести дневник, давай прочитаем». Когда Сокролаш достала ее дневник, глаза девушки широко открылись. «Я убью тебя, я Сатаэль величайший чернокни, заткнись, я тут вспомнила о том, какие секреты ты рассказывала нам с сестрой в детстве, пожалуйста». От постоянных издевательств со стороны эридоров даже Джейни стало немного жаль девушку-демона, она тоже терпела издевательства тех двоих. Кельтас отобрал дневник и прекратил их издевательство. «Давай мы поговорим о том, почему я не хочу равного контракта с тобой». Девушка кивнула, понимая, что ее собственность наверняка уже больше не вернуть. «Ты хуже Сокролаш и Алитессы в плане разумности и слишком амбициозна. Слова Сокролаш верные, тебе не стоит доверять самой себе». Она просто качала головой. «Я не обладаю зависимостью от скверны. Это моя сила и...» Алитесса схватила ее за рог и начала ногтем царапать трещину, из которой сочилась скверна. Девушка трясла головой в попытке избавиться от неприятного ощущения. «Это явные симптомы. Может, тебе стоило прислушаться к моему совету, но не переживай, мы сможем решить твою проблему. Однако тебе придется слушаться нас, при равных позициях это будет невозможно». Понимая, что ничего не докажет, она зацепилась за другое. «Не стоит делать меня рабом, я не предам вас ради легиона». «Однако почему ты предала легион?» У нее возникла гордость. «Я нашла способ убить Саргероса. Где моя коса?» Алитесса лишь покачала головой. «Это лишь твое заблуждение, тобой манипулировали. Ты проиграла жалкому смертному человеку. Куда тебе до убийства Титана?» «Нет, Титан лишь существо, обладающее энергией целой планеты. Я уничтожала планеты и до владения косой, а с косой я легко его убью». Сокролаш просто трясла головой, а ее сестра была более безжалостной. «Это, конечно, верно, но ты забыла о том, что он способен манипулировать этой энергией и обладает боевым опытом, превышающим твой. Кроме этого, у тебя будет способ повредить его, но у него будет всегда способ убить тебя одним ударом. Метод убить Титана – это не способ убить Титана. Ты придумала план, как его ослабить и обездвижить? Уверена, нет. Ты облажалась, марионетка артефакта, которая слишком амбициозна». Понимая, что разговор не приведет к положительному результату, она снова решила доказать, что заслуживает большего. «Я не хуже вас». Кельтас просто улыбнулся. «Но ты должна нам свою жизнь, верно? Ты не имеешь веса в переговорах. У тебя нет, что можно предложить, и твоя верность сомнительна. Бери пример с Джайны, она неплохо чувствует себя с статусом раба». Джайна лишь пожала плечами, продолжив иллюзию, пытаясь воздействовать на решение Эридарки. Вскоре она отправится в королевство людей для развлечения, и ей было комфортно работать в такой среде. Статус раба защищен кодексами, и она чувствовала себя выше этой особы. Ее статус раба не будет защищен кодексами. «Я вам нужна, верно? Я не хочу подписывать». Кельтас лишь улыбнулся и показал перед ее глазами запись о возможностях магии некромантии, которой в данный момент обладают эльфы. «Врешь, это легко проверить. Зачем? Дай посмотреть теорию этой магии. Подпиши контракт. Вначале Удар. Леодрин решила получить свое последнее удовольствие. В начале контракт. Обдумав все, она просто сдавшись подписала контракт. Кельтас сразу кинул ей книгу теории некромантии «Могу».